Безмолвные поля оделись темнотою. Заря вечерняя сгорела, воздух чист. В лесу ни ветерка, ни звука над водою. Лишь по верхам осин лепечет легкий лист. Да изредка певец природы благодатный за скромной самкой вспорхнув перелетит и под черемахой на ветке ароматной весенней песнею окрестность огласит. И снова тихо все. Уж комары устали, жужжа влетать ко мне в открытое окно. Все сном упоено. 1842 год.